пугающие превращения и неожиданная помощь. Петр принялся чинить человечков, весело насвистывая под шум волн. Марина вначале его отговаривала, но вскоре махнула рукой. Она видела, что жители деревни счастливы. Им так давно никто не помогал. Мальчик с лицом ракушкой прыгал, проверяя новую ступню. Сушильщик угрей с восторгом осматривал руки и корпус. Трещины почистили от гнили и залили рыбьим клеем. Старушка с ногами-крючками вертела головой, довольная свежеструганным стерженьком в шее. Петр с Помой починили всех. Кому-то подкрутили шарниры, кому-то, как нитки, пришили глаза, кому-то залатали прорехи на теле. Мальчик удивился, сколько разных материалов нашлось на берегу. Человечки и сами могли бы позаботиться друг о друге, но Марина напомнила, многие почти угасли внутри. Материалов хватало, а жизненных сил нет. Человечики дорожили каждой каплей, зная, что рано или поздно просто не проснутся, превратившись в игрушки. Закончив с последним человечком, Петр почувствовал немыслимую усталость. Он бы рухнул спать прямо на песок, но жители деревни отвели его под камышовый навес, дали душистое травяное одеяло и подушку из сухих водорослей. Стоило голове мальчика ее коснуться, он заснул до утра. Петра разбудил рокот моря. Мальчик разлепил веки, они совсем не хотели открываться, и улыбнулся утру. Он сел, потер глаза и ойкнул, оцарапав скулу. Отведя руки от лица, Петр уставился на лаковые переливы. Теперь одеревенели не только ногти на левой руке, но и первые фаланги всех 10 пальцев. «А кожа?» — мальчик скинул куртку. Безволосая белизна захватила обе руки от кистей до плеч. Не доставало разве что стежков и латок, как у жителей деревни. Еще Петр будто слегка уменьшился. Футболка болталась, пояс хотелось затянуть потуже, сандалии... Мальчик пошевелил деревянными пальцами ног. Марина предупреждала. В животе Петра заворочился шерстяной паук страха. Глаза по-прежнему слушались неохотно. Мальчик покрутил ими, коснулся тыльными сторонами ладоней и позвал. «Пома!» «М-м-м?» раздалось из укромного уголка навеса. «У меня глаза, случайно, не игрушечные?» Кукла вылезла на свет и присмотрелась. «Стеклянные!» «Так я и подумал», — вздохнул Петр. «И я стал меньше?» «Немножечко», — признала Пома. «Значит, пора заняться лодкой», — сказал мальчик, запретив себе бояться. «Времени у нас мало. Если превращусь в игрушку, как остальные, нам будет сложнее доплыть до божества». Кукла сложила пальцы жгутики рупором и закричала на всю округу. «Марина!» Хотя Пома крепко стояла на ногах, руки слушались ее плохо. На веревках не хватало половины пуговиц. Вчера кукла щедро поделилась ими с жителями деревни и сама отчасти сломалась. Петр взглянул на маленькую самоотверженную подругу, и внутри всколыхнулась обида. Повинуясь порыву, мальчик подхватил Пому на руки. «Ты ни за что не станешь печальным сломанным человечком», — молча пообещал он. «Понадобится, Петр вырежет пуговицы из деревяшек, камней и ракушек, поделится с тряпичной подругой жизнью, и они вместе доплывут до божества». «Марина!» — крикнул за куклой Петр. «Да тут я!» Марина появилась из ближайшего домика и остановилась перед мальчиком. «О, бесшумный ветер рассердится! Ничего себе ты изменился! А я ведь предупреждала!» Петр пожал плечами, мол, предупреждала, но я все равно поступил бы по-своему. Пома спрыгнула на песок, загородив мальчика от Марины, и уперла кулачки в бока. Куклы померились взглядами. Марина сердито мотнула головой, топнула и махнула ладошкой, приглашая идти следом. «Да, мы за лодкой», — забормотала она под нос. «Да, могу починить, но сомневаюсь, что выйдет». «Сам, зануда! Сам!» «Что-что-что? Сразу сказать сложно было? Так ты и хотел, чтобы они уплыли. И я с ними? Вместе? Фу, однажды у меня уже не вышло. Я трусиха. «С кем ты разговариваешь?» — нагнал Марину Петр, поправляя на плече сумку. «С бесшумным ветром», — воодушевленно ответила она и вытянула вперед руку. «Видишь большие камни? Лодка там. У меня не хватило сил притащить обломки в деревню. Тяжеленные. Слышишь?» — Марина запрокинула голову. «Тяжеленные! И никакая я не трусиха, ты понял?» Не вмешиваясь в перепалку Марины с бесшумным ветром, Петр забрался на камни. Увидев лодку, мальчик пал духом. Все оказалось хуже, чем он представлял. В корпусе зияли прорехи величиной с мяч. От мачты и руля осталось по обломку, а весел и вовсе не было. Вдобавок Марина строила ее для себя. Втроем они поместятся, но придется толкаться локтями, как в скорлупке грецкого ореха. «Хотя бы не разбито на части», — приободрил себя мальчик. «Нужны доски. Ими закроем прорехи и нарастим борта. Законопатим швы паклей и смолой. Починим руль, найдем весла. В деревне есть инструменты?» Марина присвистнула. «Ты откуда все это знаешь? Мне, например, бесшумный ветер объяснял. Я вроде делал что-то похожее». Петр нащупал в памяти блеклое воспоминание, как крепил паруса к игрушечной яхте. «Не помню точно». «Думаешь, починим?» «Конечно, пусть и не без труда». Мальчик скинул сумку под ноги и принялся проверять, что осталось после вчерашних ремонтов. На дне блеснула металлическая искра. «Это компас?» Марина выхватила предмет из-под руки мальчика. «Сломанный», — отмахнулся Петр. «Взял на маяке. Считал, что там место особое, поэтому компас не работал, но...» «Нет, не в поломке причина». Марина положила компас на ладонь. Она прикрыла веки и, будто во сне, подула на стекло. Ее дыхание вспыхнуло золотистыми блестками. Они окутали компас нежным мерцанием, и крутившаяся стрелка остановилась. «Что ты сделала?» — удивился мальчик. «Не помню», — растерянно ответила Марина. «Но глянь!» «Знакомое чувство — не помнить». Петр грустно представил игрушечную яхту и послушно присмотрелся к компасу. Брови мальчика изумленно подпрыгнули. Стрелка навострилась в море. «Странно. Солнце сейчас на востоке. Там не может быть севера». «Знаешь», — по-прежнему растерянно продолжила Марина, «я думаю, этот компас не про стороны света, а про дороги. Он указывает на нашу цель, куда нам плыть, чтобы встретиться с божеством». «Ты уверена?» — засомневался мальчик. Марина развела руками. «Пома, а ты что думаешь?» Петр обернулся в поисках подруги и от неожиданности приоткрыл рот. Пома стояла во главе толпы из деревни. Человечки принесли ворохи сухих веток и листьев, обрывки сетей, парусины и веревок, обломки палок и досок. Кто-то держал ведро, кто-то молоток, кто-то ржавые гвозди. Жители деревни скучились и смотрели на Петра с Мариной, чего-то ожидая. «Они хотят помочь», — объявила Пома. «Да», — загалдели человечки. «Пожалуйста», — раздавалось из толпы. «Очень хотим». Петр ошеломленно отступил. «Чего стоишь?» — недоверчиво хмыкнула Марина. «Принимай помощь». К Петру подбежала Нитка и обхватила его тонкими ручками за ногу. Мальчик, совсем не ждавший от человечков помощи, шмыгнул носом. Справившись с чувствами, он ласково погладил Нитку по голове. «Пожалуйста, кладите все сюда», — Петр указал на берег. «А теперь вместе возьмемся за Маринину лодку». Первой к камням подскочила Пома, второй — Нитка, затем подтянулись остальные. Человечки обвязали лодку веревками и перетащили на песок. Марина сходила за стамеской, и работа закипела. Вместе с жителями деревни Петр зачистил края дыр и обтесал ветки. Пома разожгла костер. Сушильщик угрей обернул крупные деревяшки мокрыми тряпками и распарил над пламенем, чтобы их стало легче изогнуть, нарастить ими борта и заделать прорехи. Где-то деревяшки прибили, в других местах втиснули в дыры, залили рыбьим клеем и обстрогали до гладкости. Пома исследовала мелкие щели, а мальчик с лицом ракушкой забил их паклей. Крючконогая старушка притащила полупрозрачные шарики коричнево-золотистой смолы. Смолу растопили в ведре, и Петр, осторожно зачерпывая смесь крабовым панцирем, пролил ею борта и дно. «Дадим лодке высохнуть!» — мальчик утер пот со лба. «Остались лишь мачта и парус». Его дернули за штанину. Посмотрев вниз, Петр увидел нитку. Когда вытащили лодку, соломенная кукла отошла в сторону, взяла швейный набор и долго возилась с лоскутами ткани. Она подмигнула глазом ромашкой и указала на залатанный парус. Рядом Марина заканчивала обтесывать ствол небольшого деревца. Петр присел, чтобы быть с жителями деревни одного роста, и растроганно сказал «Спасибо». Человечки обступили его тесным кольцом и радостно загалдели. Позади опускалось в воду солнце. Облака начали собираться в злое лицо, которое пристально всматривалось в остров.